Где там твоя ручка? Знаешь, мне пришлось побегать. Найти такое крохотное кольцо оказалось очень сложно. У тебя самые маленькие пальчики на свете. На самый маленький пальчик на свете было надето кольцо с бриллиантом размером с айсберг. А Марат продолжил. Ты не бросишь меня при первых трудностях. Не разобьешь мне сердце. Ни за что. Обещаю. Ирен прижалась к любимому, но он отстранился, снова заглядывая в ее глаза. Это очень хорошо, потому что есть и плохая новость. Наоми беременна.